«Не пытайся нас разжалобить», — грубо оборвал его Рудольф. Он еще ни на кого в жизни не был так зол. Ему приходилось сдерживать себя, чтобы не броситься на этого человека с кулаками. «Будь здесь завтра в 9 утра». «Буду», — сказал Брэд. «Насколько я понимаю, вы вряд ли захотите со мной поужинать». «Убирайся отсюда, пока я тебя не убил», — не выдержав, — закричал Рудольф. Брэд двинулся к дверям. «Ну что ж, желаю вам хорошо провести время в Далласе. Замечательный город». «И не забудьте», — он обвел рукой номер и выстроенные на столе бутылки. «Все это за мой счет!» — и вышел из комнаты. На следующее утро, ровно в 9, как ему и было велено, Брэд пришел со связкой ключей от сейфов в различных далласских банках. Глаза у него были красные, и он выглядел так, словно не спал всю ночь. Визит к юристу и поездки по банкам заняли большую часть утра, и Рудольфу пришлось спешить, чтобы успеть на самолет, вылетавший из Далласа в Вашингтон в полдень. В самолете он отказался от завтрака и 2 положенных пассажирам первого класса коктейлей. Достал из портфеля проект сметы и хотел поработать, но не мог сосредоточить внимание на цифрах. Из головы не выходил Брэд. Обреченный, опозоренный банкрот, которого ждет тюрьма. А все из-за чего? Из-за алчной голливудской девки, мерзко. Брэд сказал, что любит ее и ни о чем не жалеет. Любовь — пятый всадник апокалипсиса, по крайней мере, в Техасе. Невозможно представить себе, что Брэд испытывает какие-то высокие чувства. Брэд был человеком, теперь Рудольф убедился в этом, словно созданным для кабаков и борделей. Может быть, Рудольф давно знал это, но не хотел себе в этом признаться. Почему-то всегда трудно верить, что другие тоже умеют любить. Быть может, его отказ признать тот факт, что Брэд способен чувствовать любовь, не что иное, как высокомерие? Он ведь сам любит Джин, — подумал Рудольф. Но готов ли он погубить себя ради нее? Нет. Пожалуй, нет. Что ж, тогда, значит, он легковеснее, чем этот болтливый, потный человек в нелепой голубой рубашке. И не он ли виноват в том, что для его друга пришел этот черный день, и впереди его ждет еще много таких дней? Конечно, было бы проще, сославшись на свою занятость в Уитби, отправить Джонни Хита одного в Даллас улаживать это дело. Откровенно говоря, у него мелькнула такая мысль, но он отверг ее как трусость. Он отправился в Даллас, чтобы сохранить уважение к себе. Уважение к себе? Но, может быть, это то же самое тщеславие? Быть может, постоянная удача притупила его чувства, сделала его самодовольным, уверенным в собственной непогрешимости? «Когда Брэда окончательно признают банкротом, — решил Рудольф, — надо будет как-то поддержать его. Может, тайком посылать ему 5000 в год, так чтобы на эти деньги не наложили лапу кредиторы Брэда и правительство. Но можно ли этими деньгами? А Брэду они будут позарез нужны, и он будет не в силах от них отказаться, покрыть цену боли и унижения, которые испытывает Брэд, принимая деньги от человека, отвернувшегося от него в трудную минуту. Засветилось табло «Пристегните ремни». Самолет начал снижаться, Рудольф сложил бумаги в портфель, вздохнул и пристегнул ремень. В отеле «Мейфлауэр» его ожидала телефонограмма от секретаря с просьбой срочно позвонить в Уитби. Рудольф звонил 2 раза, но линия была занята, и он решил было вначале связаться с одним из сенаторов, который, скорее всего, сумел бы помочь ему оградить Билли от опасностей, грозящих солдату США. Однако после 3-й попытки ему, наконец, удалось дозвониться до своего секретаря. «Извините, господин мэр, — устало сказал Уолтер, — но мне кажется, вам лучше вернуться сюда немедленно. Вчера, после того, как я уже ушел домой, началось бог знает что. Я узнал об этом только сегодня утром, иначе постарался бы связаться с вами раньше». «В чем дело?» «Что произошло?» — нетерпеливо спросил Рудольф. «Все так запутано. Я не уверен, что смогу восстановить последовательность событий. В общем, когда Отмен приехал в общежитие, студенты забаррикадировали вход и не пустили его. Дорликер пытался убедить Отмена отозвать полицейских, но тот отказался. Когда же полицейские снова пытались войти, студенты начали швырять в них чем попало, Отмена угодили в глаз, говорят, ничего серьезного, но он сейчас в больнице, и полиция временно отступила. Потом другие студенты организовали массовую демонстрацию перед вашим домом. Я только что вернулся оттуда. Газон перед домом в ужасном состоянии. Миссис Джордак дали успокоительный и... Остальное расскажете, когда я буду в Уитби. Я вылетаю первым же самолетом. Я так и думал, что вы это сделаете, — сказал Уолтер. И уже позволил себе послать Скэлнана с вашей машиной. Он будет ждать вас в Ла-Гардиа. Толстый Скэнлон, разговаривая, сипел и задыхался. Он числился в полиции, хотя ему было почти уже 60, и его вот-вот должны были отправить на пенсию. Он страдал ревматизмом, и то, что его определили в шоферы к Рудольфу, было поистине милосердием. «Если б мне пришлось все начинать сначала, — задыхая, — сказал Скэнлон, — я, клянусь, ни за что не пошел бы служить в полицию города, где есть студентишки или чернозадые. Скэнлон, ради бога! — отдернул его Рудольф. Он с первого дня безуспешно пытался выправить лексикон Сканлона. Рудольф сидел на переднем сиденье рядом со старым полицейским, который вел машину так медленно, что это действовало на нервы. Но Сканлон бы обиделся, если бы Рудольф сам сел за руль. — Я серьезно, сэр, — сказал Сканлон. — Они просто дикари, звери, и закон уважают не больше, чем стая гиен, а над полицией вообще смеются. Конечно, не мое дело вам указывать, но на вашем месте я обратился бы прямо к губернатору и попросил прислать войска. — Это еще успеется, — сказал Рудольф. — Попомните мои слова, дойдет и до этого. Знаете ведь, что они наделали в Нью-Йорке и Калифорнии? — Уитби не Нью-Йорк и не Калифорния. — Все равно, у нас полно студентов и чернозадых, — упрямо сказал Скэнлон и замолчал. Потом опять заговорил. «Были бы вы вчера у себя дома, сэр, тогда, может, и поняли бы, о чем я толкую». «Да, я слышал», — сказал Рудольф. «Они вытоптали весь газон. Если б только это!» «Я сам там не был, но Руберти мне все рассказал». Руберти тоже был полицейским. «То, что они творили, богомерзко». «Руберти так и сказал, богомерзко. Они требовали, чтобы вы вышли и пели похабные песни». Молоденькие девушки оругались, как грузчики. Потом повыдергивали в вашем саду все цветы и кусты. А когда миссис Джордах открыла дверь... — Она открыла дверь? — с ужасом переспросил Рудольф. — Зачем? — Понимаете, они стали бросать в дом камни. Комья грязи и банки из-под пива и кричали. — Пусть выйдет это... Стыдно сказать, сэр, но это не так о вас. Из полиции там были только Роберти и Циммерман. Все остальные полицейские уехали в университет. А что могли двое сделать против ревущей толпы этих диких индейцев? Их там собралось человек 300. Ну и, как я уже сказал, миссис Джордах открыла дверь и начала на них кричать. — О, Господи! — выдохнул Рудольф. — Вам лучше услышать это сейчас от меня, чем потом от кого-нибудь другого, — сказал Сканлон. Когда миссис Джордах открыла дверь, она была пьяна и совершенно голая. Там оказался фотограф из студенческой газеты, и он сделал несколько снимков со вспышкой. Роберти бросился за ним, но другие студенты загородили ему дорогу, и фотограф успел скрыться. Не знаю, что они собираются делать с этими снимками, но снимки у них в руках.